Мир и спасение вам, В.Н. Как стеснен О.В., так и многие. Что возможно с ним, то и со многими. Нет никаких оснований христианину отчаиваться, так же и вам. На все ваши состояния скажу одно. Все, даже святые, нуждались в покаянии, тем более все мы. Обнажайте себя со всеми недостатками, грехами, сомнениями и прочее, прочее. Обнажайте себя пред Богом с покаянием, с молитвою. Господи, прости, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную и прочее. Это состояние, если оно для вас понятно, может заменить все ваши правила и прочее. Они, то есть правила, и должны привести к этому. Других же людей не осуждать и судить надо, а если вспоминаете о них, то молитвенно воздохните о спасении их, и так заградите помысел осуждения. Читайте и слушайте Евангелие. Люди должны только облегчить послушание Евангелию, а не требовать послушания себе. К послушанию во всем теперь никто не способен. Покаяние все заменит. Передайте привет, благодарность и благословение Божие Ю.В. Людям не открывайте себя. Привет и благословение Божие знакомым. Господь да вразумит вас и да спасет. Никон, 18 декабря 1951 года. Не мечтайте и не праздномыслите. По силе боритесь с этим.